помню где-то. Это ты поешь так далеко. Разбросала нас с тобой по свету, но небо одно. Не важны между нами километры, все равно я буду петь с тобой. Превращает мили в миллиметры. Мотив простой. Свет ярких людей. Друг друга сложно, но смогу я карту отыскать. Кто сказал, что это невозможно? Ближе стать. Улыбнись, позволь желаниям сбыться. Нарисуй мир в радужных цветах. Вместе мы не сможем с курса сбиться. Свет яркий.